Начало нашей московской жизни. Первое. На первых порах я попал в старинный особняк на Спиридоновке, 18, ранее принадлежавший нашим дальним родственникам Самариным. А та квартира, где нашей семье предстояло жить, еще не освободилась. Самаринский особняк, одноэтажный, с антресолями, в свое время занимала одна барская семья. К 1922 году он битком набился враждовавшими или дружившими между собой жильцами. В антресоли вела внутренняя, скрипевшая ступеньками деревянная лестница с обломанными резными перилами, кончавшаяся площадкой. Там стояли кухонные столы с посудой и с неизменной принадлежностью всех московских квартир, примусами, аппетитно шумевшими с утра до вечера. С площадки вели три двери. За одной из них была маленькая комнатка, в которой жил старый холостяк, бывший капитан Полозов, о ком еще недавно вздыхала наша тетя Саша. За годы революции усы его поредели, и сам он сильно потускнел. Дальнейшая его судьба сложилась печально. В середине 20-х годов его посадили, сослали в коми СССР, где он и умер. За второй дверью жила студентка Медичка, скромная девушка, время от времени притаскивавшая домой части человеческого тела, отчего на площадке стоял острый запах, смешанный с чадом от примусов и подгорелых кушаний. К уборной приходилось спускаться на первый этаж, а там постоянно оказывалось занято. Третья дверь вела в просторную комнату. Там же находилась широкая, на 4 человека, тахта. Стояли старинные кресла и стулья. Стояли, висели и просто валялись разные старинные вещи, цельные и разбитые. Акварельные портреты самаринских предков, фарфоровые вазы и чашки, бронза и так далее. Окна выходили на крышу первого этажа, куда можно было в хорошую погоду вылезать. Из этой комнаты шли две двери. За одной находилась маленькая спальня с двумя кроватями, комодом и шкафом. Все там было вычищено, аккуратно застелено, подметено. Другая дверь вела в просторную комнату, также с двумя кроватями, со скомканными одеялами и грязными простынями и наволочками. Там стояла различная старинная мебель, цельная и поломанная. И грудами валялись многие антикварные предметы, снесенные сюда со всего самаринского дома. Все было покрыто пылью и потеряла свой прежний, подчас художественный облик. В комнате витал резкий запах от кучи грязного белья, пахло табачным дымом и мочой. Источник последнего запаха сразу обнаруживался. Он исходил от втиснутого в поломанное кресло перевернутого майоликового бюста царевны Волховы, изваянного Врубелем и превращенного искусствоведы, ужасайтесь, в ночной горшок. В маленькой аккуратной спальне жили моя сестра Лина и девочки Бобринские. Эта комната называлась раем. Первая проходная комната называлась чистилищем. Там спали моя сестра Соня и мой брат Владимир, уволившийся из главморнина после последней для него экспедиции в Карское море. Там же спали задержавшиеся до рассвета гости-мужчины. Комната со скверным запахом называлась «Адом». В ней жили два 18-летних друга – Юша Самарин и Миша Алсуфьев, сын нашего соседа по имению, бывшего владельца «Буйц», графа Юрия Александровича Алсуфьева. Так образовалась своеобразная коммуна, которых тогда с различными уклонами от крайне левого до аскетически религиозного было в Москве много. Спиридоновская коммуна славилась весельем и гостеприимством. Лина и обе сестры Бобринские служили в ара, которая помещалась тут же на Спиридоновке. Юша и Миша учились на историко-филологическом факультете университета. Сестра Соня только что провалилась на экзаменах по политграмоте на естественном факультете университета. За нее усиленно хлопотал отец, чтобы устроить ее учиться куда-либо еще. Питались все вместе. Девушки приносили американские пайки. Муку несли в ближайшую частную булочную на углу Георгиевского. И там меняли из расчета 3/4 фунта белого хлеба за фунт муки. Юша, считавшийся домовладельцем, время от времени вытаскивал из пыльных куч какую-нибудь статуэтку и нес ее продавать антикварам, а деньги вносил в общую кассу. Лина была за старосту и за кухарку. Юша бегал в булочную и на Смоленский рынок. Миша разыгрывал из себя барина, а, впрочем, изредка привозил продукты из Сергиева посада, где жили его родители. На Спиридоновку приходило много гостей, все больше мужчин. Явился недавно освобожденный из Бутырской тюрьмы, живший неподалеку, наш троюродный брат Георгий Асаргин. После удачной финансовой операции он притаскивал вина. Водки тогда не было. Начинался кутеж. Изредка он возил компанию в пивную или даже в ресторан «Прагу». Катал на лихачах. Он ухаживал за Линой, и были сочинены стихи. «Спиридоновская Лина очень любит георгина, белый китель-кителечек, офицерский сапожочек, бакенбарды белокуры, ей сулят в душе амуры». Еще являлся Мика Морозов, которого в детстве запечатлел в ночной рубашечке Серов. Он кончал университет, еще не успел прослыть шекспироведом, относился с презрением ко всем окружающим и сочинял заумные стихи. Однажды при мне он прочел завывающим голосом поэму о Михаиле Архангеле. «Не только я, но и другие слушатели ничего не поняли». Он тоже ухаживал за Линой. Еще являлся доцент университета по кафедре греческого языка и литературы Федя Петровский. Милый, общительный, остроумный рассказчик. Он когда-то неудачно ухаживал за моими тетками, тетей Элей и тетей Таней Голицыными, а потом стал ухаживать за Линой, за Алькой и другими девицами. Несколько раз делал предложения, но неизменно получал отказы. И еще являлся мой четвероюродный брат Артемий Раевский, очень скромный, молчаливый, его все любили. Но из скромности он не решался ухаживать ни за одной девушкой. Обладая приятным баритоном, он пел романсы под аккомпанемент физгармонии. Кто на ней играл, не помню. Вся спиридоновская обстановка, насыщенная поэтичной и нежной влюбленностью, была такова, что казалось невозможным оставаться равнодушным к хорошеньким девушкам, хозяйкам квартиры. Про Артемия сочинили такие стихи: «Артамоша, Артамон, ты в кого теперь влюблен?» И, наконец, являлся живший недалеко на Садово-Кудринской пожилой художник Петр Петрович Кончаловский. В те годы только еще расцветал его яркий и жизнерадостный талант. Он еще не успел создать портреты, букеты и натюрморты. Был человек обаятельный, веселый. Ему нравилось общаться с молодежью. Он искренне веселился вместе со всеми молодыми жителями Спиридоновки и говорил, что любит сюда ходить. Кроме того, у него были определенные виды на Владимира. Единственная дочь Кончаловского, черноглазая Наталья, без памяти влюбилась в моего брата. Но ведь его сердце было занято. Приходили на Спиридоновку и другие молодые люди, а также девушки. Тогда их называли барышнями. Но с теми гостями не было столь тесных отношений. Родители мои поселились где-то еще, а мне сестра Лина устроила постель в аду из связанных между собой двух кресел и стула. Миша Алсуфьев ни разу даже не взглянул на меня, поэтому я его остро возненавидел. Зато Юша Самарин сразу взял меня под свое покровительство, разговаривал со мной, расспрашивал меня, водил по ближайшим переулкам. Он говорил, что, общаясь со мной, вспоминает своего младшего, умершего в детстве брата, которого тоже звали Сережей. Все меня привлекало в Юше: взгляд его небольших глаз, его милая улыбка, его голос. Да и все, с которыми он тогда общался, говорили про него: «Какой милый молодой человек!» На следующий день мать мне объявила, что меня примут в 6-й класс бывшей женской Алферовской гимназии при условии, если я выдержу экзамены. А экзамены предстоят очень строгие, особенно по арифметике. Обстановка в аду была мало подходящей для занятий. У матери набралось много других дел с будущей квартирой, с посещением родственников, которых она давно не видела, и так далее. Я должен был решать задачи самостоятельно. Юша освободил мне место на мраморном столике, заваленном безделушками. Попытался помогать мне с задачами, но у него они тоже не выходили. А сестры в те дни были заняты до предела. Оставалось надеяться на молитвы. Я все повторял про себя. «Пророк на ум, наставь на ум». Мать повела меня в Иверскую часовню, стоявшую между двух проездов под старинным зданием рядом с историческим музеем. Перед часовней двумя шеренгами выстроилось множество нищих. Очередь к чудотворной иконе Богородицы медленно подвигалась. Исполнены печали ее глаза с упреком глянули на меня. «Постараюсь тебе помочь», — словно хотела она сказать. Мы встали на колени, сделали земной поклон, приложились к иконе и вышли, раздавая направо и налево 1000 рублей, а по нынешнему доли копеек. Вроде бы на душе полегчало. Я шел и все повторял. «Пророк на ум, наставь на ум». А заняты мои сестры были грандиозным балом, назначенным через 3 дня, на который всем барышням полагалось явиться в белых платьях. Где, у каких тетушек, обитательницы рая, достали тюлевые занавески, старинные кружева и просто белую материю, не знаю, но достали и спешно по вечерам и ночам мастерили в чистилище. А я сидел в аду, тупо уставившись в задачник. Накануне бала я услышал голос Лины, вернувшейся со службы. «Сережа, иди сюда!» Отбросив задачник, я вышел и увидел даму с седеющими волосами в простеньком туальденоровом платье, в простенькой белой шляпке-панамке. Дама служила в Ара вместе с Линой и зашла с нею по дороге домой. Всем своим видом, гордой осанкой, она была так величественна и так красива, что мысленно я назвал ее королевой. Ее большие с длинными ресницами глаза смотрели на меня приветливо. Она улыбалась. В Богородицке я никогда не целовал дамам руку, а та, которая столь приветливо смотрела на меня, протянула мне руку не для пожатия, а по-королевски, изгибая для поцелуя. И я понял, что обязан нагнуться и приложиться губами где-то у основания ее пальцев. «Так вот он какой, Сережа! Ты, надеюсь, придешь к нам на бал?» — спросила меня дама. Я весь затрепетал от счастья. Я понял, что эта красивая и величественная дама была сама графиня Елена Богдановна Шереметьева, мать невесты Владимира, мать моего нового друга Петруши и мать Марийки, о которой я думал гораздо больше, чем о предстоящих экзаменах, и старшая сестра тети Теси Лопухиной. И еще я понял, раз хозяйка дома, где предстоит бал, меня приглашает, значит, я пойду. Правда, буду смотреть, как танцуют другие. А мои сестры меня уверяли, что никаких мальчишек на балы не пускают. Я показал сестрам язык. Аюша возликовал. Оказывается, все 3 дня он уговаривал их взять меня на бал.